городу, вон куда, — он махнул рукой и присвистнул. — Ну что ж, заходи, сухарей, пожалуй, наберем, — молвил Петр и искоса посмотрел на брата. Тот же полувоенный френч цвета хаки и брюки галифе, однако все не свежие, обносившиеся. Только мать не пугай, да еще вот Лёльку. Видно, Вакула почуял, что при имени сестры брат запнулся. «Лёлька? Или случилось чего?» Приободрился он и сразу стал хозяином положения. «Сухарей мы тебе припасли», — ответил Петр и быстро вошел в дом. Вакула оглянулся на часового, точно искал у него защиты от брата. «Ты заходи, служивый, заходи, и тебе сухарей найдется». Вакула не вошел, а сбежал в дом. Устремился в Лёлькину светелку и тут же возвратился обратно. «Или нет Лёльки дома?» «Нету», — сказала мать, вплывая в комнату и растирая ладонями щеки. Она знала, что сон, как бы он ни был хорош, перекрашивает ее в желтый цвет. Братья сели за стол лоб в лоб. Мать заняла место между ними. «Взглянешь, не нарадуешься? Нет семьи дружней». «Ну, чья взяла?» — вдруг не сказал, а взвыл Вакула. «Это ты о чем?» — спросил Петр. Он и в самом деле не очень понимал брата. «Как будто и не понимаешь», — он подмигнул матери. «Нет, серьезно не понимаешь». «Не понимаю». Он приподнялся, точно желая рассмотреть солдат. Сказал: «И все о том же», — он вновь подмигнул матери. «Немец-то, немец-то! Ухватил за палец, потом хвать за локоть, а теперь того гляди голову откусит. Чья взяла? Нет, ты скажи, при матери, чья взяла?» — он ткнул мать локтем. «Мать, не дашь ведь покривить душой». Но мать хмуро смотрела на Вакулу. «Будет», — произнесла она. — «Скажи слово человечье». Он расстегнул и застегнул ремень. Щелкнула бляха, звонко хлопнула кожа. — «Я скажу, скажу». — «Вот послушай, мать, разве это слово не человечье?» Он опять приподнялся на цыпочки, будто хотел удостовериться, продолжает свою трапезу часовой или уже закончил. «Нет, ты послушай, мать, в марте они отдали Польшу или Фляндию, а заодно и приняли контрибуцию. В мае положили под германский сапог половину Малороссии. В июне кинули к чертям собачьим Одессы и половину Крыма, а сейчас по доброй воле отдали, расписались и поставили печать под Новым Брестом. Там встали перед немцем на колени, а тут распластались, уткнувшись рожей в землю. И немец гуляет по нашему хребту и мнет наши кости, мнет, мнет». Мать зябко повела квадратными плечами. «Будет», — произнесла она. Но он, видно, долго копил все, что хотел сказать. «Добро бы немец был в соку и силе, а то хворый, совсем хворый, не сегодня-завтра ноги протянет, Богу душу отдаст. Вместо того, чтоб трахнуть его сходу, смаху и пришибить, мы его на костыли поставили, а того не понимаем, что костыли не спасут. Не вы трахнете, другие найдутся. А будете мешать, ты чего глядишь на меня зверем? И вас достанем. Не я, другой достанет. Ты понимаешь, что такое социалист-революционер? В нем и ярость, и ум народа. Ты думаешь, миновал июль, и все кончено? Нет, июль повторится в августе, а август — в сентябре». Он предусмотрительно отодвинулся от стола. «Ты мне ничего не сделаешь. Не со мной будешь иметь дело, с охраной моей». Он отыскал волосок, натянул его. «Волос упадет, головой ответишь».